Обстоятельства 1752 года снова пробудили ее тревогу. 10 февраля любимая дочь короля Генриетта скончалась в Версале от гнилой лихорадки. Картины смерти и траура, которыми упивался король, снова прошли перед ее глазами. К тому же дофин заболел оспой, и жизнь его была в опасности. Никогда король не был таким возбужденным, а лицо его таким мрачным. Но кризис прошел, и необходимость расслабиться снова возобладала над ним. Хроника Версаля этого периода содержит факты, приоткрывающие завесу тайны королевской души. На самом деле король, как никогда, был захвачен чувственной жизнью и все более скатывался в настоящий разврат, пропасть, из которой не выбраться. Придворные пересказывали друг другу на ушко забавное происшествие. Одна молодая вдова, принадлежавшая к парижскому обществу, хорошенькая, элегантная, вообразила, что могла бы занять место маркизы. Она завязала отношения с Лебелем, который якобы принял ее предложение и пообещал представить ее королю. В назначенный вечер она должна была прибыть в Версаль, где в малых апартаментах должен был быть приготовлен ужин. В условленный день молодая вдовушка, нарядившись в свой самый красивый туалет, отправилась к Лебелю, который наговорил ей комплиментов по поводу ее убора. Перед тем она осмотрительно навестила друзей, проживавших в замке, чтобы обеспечить себе алиби в случае неприятностей. Лишь в 11 вечера она явилась на свидание. Лебель предупредил ее, что придется немного подождать, хотя было уже около полуночи. Он отвел ее в спальню короля, где кровать была уже разобрана, и оставил там. Немного смущенная своим положением, но не смея уйти, посетительница прождала часа два. Наконец явился король. Он заговорил с ней точно так, как если бы она была обычной проституткой, и повел себя не лучше. Привыкшая к уважительному обхождению, вдовушка отпрянула. «Ах», — сказал король, — «я не ожидал найти такой хорошенькой женщины. Но вы очаровательны по всем статьям. Я пойду раздеваться на публике. Делайте тоже. Я вернусь к вам как можно скорее». Он вышел и отправился на официальную церемонию отхода ко сну. Хорошенькая посетительница никогда не раздевалась без помощи горничной. Ее платье было застегнуто на спине крючками, которые очень неудобно расстегивать самой. Она как могла преодолела трудности и скользнула под одеяло, где прождала еще примерно час. Наконец король вернулся, на этот раз в ночной сорочке. Он присоединился к посетительнице в постели, взглянул на нее и сказал: «Мадам, вы должны простить меня, я уже не молод. Я уверен, что вы заслуживаете всех возможных почестей, но король такой же мужчина, как и любой другой, несмотря на всю волю и самое огромное желание. Сейчас 3 часа. Если вы прождете до света, то сможете встретить какого-нибудь сплетника. Чем короче безумство, тем оно лучше. Я никогда не забуду вашей доброты. Оденьтесь, и я сам провожу вас до зеркальной двери в галерею. Там часовые только по краям». Если молодая женщина никогда не раздевалась одна, то она тем более никогда не одевалась без посторонней помощи. Однако она сумела вновь натянуть одежду под взглядом короля. Людовик XV вывел ее в темноте из своих апартаментов, провел через уснувший дворец. Как только он покинул ее, она совершенно заблудилась и долго бродила, пока вновь не нашла апартаменты своих друзей. Она рассказала им что-то про сломавшуюся карету и провела остаток ночи, кипя от ярости, однако об этом происшествии поползли слухи. Действительно, было весьма неосторожно приводить в замок посторонних женщин для удовлетворения причуд короля, так как они прекрасно могли узнать его и потом об этом судачить. Для безопасности король решил принимать их в другом месте и купил домик в Версале, в так называемом Оленьем парке. Об этом домике рассказывали 1000 мерзостей, а историки, враждебные монархии, описывали его как лупанар, ставший свидетелем отвратительных сцен. Примечание: лупанар — публичный дом в Древнем Риме, место проведения оргий. Конец примечания. На самом деле это было небольшое строение, где одновременно могли поместиться только 2 жильцов. Король отправлялся туда ночью, чаще всего в маске, и его личность оставалась в принципе неизвестной тем, кого он там встречал, думавшим, что они имеют дело с важным вельможей-царедворцем, которого они обычно называли «господин граф». Эта новая ситуация ни в чем не стесняла маркизу, остававшуюся хозяйкой в замке. «Король любит вашу лестницу», — сказала ей однажды госпожа де Мирпуа. Он привык подниматься и спускаться по ней. Но если бы он нашел другую женщину, с которой мог бы говорить об охоте и своих делах, уже через 3 дня ему стало бы все равно. Именно поэтому пансионерки Оленьего парка никогда не вызывали тревоги у маркизы. Тогда как в 1752 году она подвергалась опасности быть замененной прямо при дворе неожиданной соперницей, которую неосторожно поместила на свое место. Это дело, доставившее маркизе столько забот, было результатом заговора, устроенного ее кузиной, госпожой де Страт, которой она открывала всю свою душу. Урожденная Шарлотта де Семанвиль, по своей мачехе она была урожденной Ленорман, кузиной мужа госпожи де Помпадур. В 1740 году она была назначена фрейлиной принцесс, но при этом осталась близкой подругой Жанны Антуанетты, которая приглашала ее на все свои праздники. Не будучи красавицей, она все же сумела стать любовницей Д'Аржансона и сделала его своим сообщником. Сначала она попыталась подменить собой кузину. Однажды, когда госпожа де Помпадур была больна, она воспользовалась тем, что король слишком много выпил, и уединилась с ним, а потом рассказывала маркизе, что тот хотел изнасиловать ее. Маркиза была тогда настолько уверена в полнейшей приверженности к себе короля, что не придала значения этой истории и по-прежнему доверяла госпоже де Страт. Тем временем, по согласию с Д'Аржансоном, она пользовалась своим положением, чтобы ловчее предать госпожу де Помпадур. Она устроила брак между одной из своих молоденьких кузин, мадмуазель де Романе, и весьма заурядным членом семьи Шуазель. Она добилась, чтобы бракосочетание отмечалось в Бельвью, и чтобы маркиза приняла молодую чету в свой ближний круг и в окружение короля. Новобрачная была замечательно хороша собой, и Краи неоднократно подчеркивал в своем дневнике, что, возможно, было не очень разумно со стороны госпожи де Помпадур так часто оставлять юную красавицу в обществе короля. Все было на виду, ибо король, несмотря на ночные приключения, по-настоящему влюбился в госпожу де Шуазель Бопре. Та же держала госпожу де Страт в курсе своих побед над королем. Госпожа де Страт воспользовалась своим опытом, чтобы обучить новенькую тем способам, которыми можно добиться своих целей, и поставила ей на вид, что прежде всего необходимо поставить условия изгнания госпожи де Помпадур. Критический момент наступил во время осеннего путешествия в Фонтенбло в 1752 году. Король вывихнул колено на темной лестнице, ведшей в апартаменты госпожи де Шуазель. Поскольку эта неприятность помешала ему добиться своей цели, он пребывал в весьма дурном настроении. Наконец король поправился и добрался до комнаты госпожи де Шуазель. Заговорщики были в курсе и с нетерпением ждали результата. То, что было потом, известно из рассказа, оставленного Мармантелем. Госпожа де Страт и Д'Аржансон ждали в кабинете министра в компании Кене и Дюбуа, секретаря Д'Аржансона. Дверь открылась, и показалась госпожа де Шуазель, совершенно измятое платье которой оставляло мало сомнений относительно того, что только что произошло. Молодая женщина бросилась в объятия госпожи де Страт. «Да», — сказала она, — «это случилось, я любима, он счастлив, ее отошлют, он дал мне слово». Кене, единственный из присутствующих, проявил сдержанность. Тогда Д'Аржансон сказал врачу: «Сударь, для вас ничего не изменится, и мы надеемся, что вы останетесь с нами». «Я, господин граф, с достоинством», — ответил Кене, «был привязан к госпоже де Помпадур в дни ее процветания и останусь с ней в немилости». Он вышел из комнаты, оставив Д'Аржансона весьма раздосадованным. «Он не тот человек, чтобы предать нас», — сказала госпожа де Страт, успокаивая своего любовника. Кене действительно не был человеком, способным предать кого бы то ни было. Интрига была распутана не им, знавшим о ней, а другим лицом, вошедшим таким образом в жизнь госпожи де Помпадур и призванным сыграть в ней значительную роль, оставшись в великой истории. Этим лицом был член семейства Шуазель, граф де Стенвиль, который в 1758 году получил титул герцога де Шуазеля. Стенвиль был шурином Гонто, друга госпожи де Помпадур по Этиолю, однако та его не любила и потому старалась удалить от Версаля. Но случай распорядился так, что он находился в Фонтенбло во время описываемого путешествия с непредсказуемыми последствиями и пристально наблюдал за поведением своей юной кузины. Стенвиль, женатый на дочери банкира Кроза, что обеспечило ему одновременно с безупречной женой большое состояние, был известным сердцеедом и имел бесчетное количество любовных приключений. В частности, он флиртовал со своей хорошенькой кузиной, и та, возможно, чтобы сделать себя интересной в его глазах, доверилась ему и показала письмо короля, которое, будучи весьма длинным, не оставляло сомнений насчет их отношений и содержало обещание отставки госпожи де Помпадур. Госпожа де Шуазель-Бопре, наверное, не сомневалась, что Стенвиль будет рад вскоре увидеть ее титулованной фавориткой. Тот отреагировал неожиданным образом. Он попросил у кузины, которая была не столь умна, сколько красива, дать ему письмо короля на 24 часа. Неизвестно, какие побуждения направляли его тогда. Был ли он сам влюблен в молодую женщину? Возможно. Подумал ли он, что его кузина, став титулованной фавориткой, предоставит ему финансовые выгоды? Вероятно, нет, ибо брак сделал его богачом. Если бы госпожа де Шуазель-Бопре добилась своего, смог ли бы он использовать ее, чтобы возглавить какое-нибудь министерство, что было одним из его тайных желаний? Так и не удалось понять движущих мотивов его поведения, остающегося довольно неожиданным. Впоследствии он попытался объяснить их следующим образом. «Передо мной предстала картина поругания чести женщины, носящей мое имя в этом краю. Я, не задумываясь, сказал госпоже де Шуазель, что поскольку она доверила мне свои секреты, я обязан объявить ей, что она должна просить своего мужа отвезти ее в Париж не позднее, чем через 4 дня с момента нашего разговора. Иначе я передам этому самому мужу все, что сказала мне она, и все, что я прочитал». Оставив кузину в сильном гневе, Стенвиль побежал к госпоже де Страт и потребовал от нее согласия на отъезд. Вероятно, согласия не было получено. Он так продолжает свой рассказ. «Случайно я оказался у своего зятя, герцога де Гонто. Я застал его с председателем Ажье. Он говорил о слухах, распространяемых насчет госпожи де Шуазель, и упрекал себя в том, что способствовал браку, губительному для сердца госпожи де Помпадур. Я сел у камина, пока он ходил взад-вперед, издавая эти восклицания, потешавшие меня. Он упрекнул меня в том, что меня веселит несчастье другого. Я заметил ему, что поскольку госпожа де Помпадур похваляется тем, что не любит его, легко понять, что и я ее не люблю и ни в малой мере не интересуюсь ее делами. Господин де Гонто вновь заговорил обо всех своих личных претензиях к господину и госпоже де Шуазель, об основанных опасениях госпожи де Помпадур, о замешательстве, в котором они находились, и его огорчении видеть ее в таком положении. Я не перебивал его, и поскольку пора было идти обедать, встал, сказав, что не могу удержаться от смеха, зная, что в столь посторонней интриге мне достаточно сказать одно слово, чтобы всех успокоить. «Так отчего вы его не скажете?» — воскликнул господин де Гонто. «Дорогой брат», — ответил я, — «потому что я не имею никакого желания помогать госпоже де Помпадур». Господин Гонто, торопясь успокоить маркизу, помчался сообщить ей, что его шурин знает нечто, что могло бы лишить ее всех забот. Та потребовала его к себе. Стенвиль понял, что он сказал слишком много, чтобы не рассказать еще. Он застал маркизу в слезах и в состоянии, которое трудно выносить чуткому мужчине. Тогда он заверил ее, что госпожа де Шуазель беременна и уедет из Фонтенбло сразу после родов. Фаворитке было важно знать точно, какие обязательства решился взять на себя король. Она умоляла Стенвиль рассказать все, что он знал, и тот в конце концов уступил. «Я постепенно рассказал ей обо всех обстоятельствах, которые были мне известны», — признается он. «В этом была моя большая ошибка, за которую с тех пор я себя корю. Но когда ты расчувствуешься до определенной степени, сохранять рассудительную сдержанность довольно трудно. Я сказал госпоже де Помпадур, что видел письмо короля госпоже де Шуазель, которое доказывало кокетство с обеих сторон, но не должно было ее волновать, особенно потому, что госпожа де Шуазель решила удалиться. Я даже сказал ей по этому поводу несколько комплиментов, но в то же время заверил ее, что буду считать бесчестным для себя извлечь выгоду из этого происшествия, чтобы воспользоваться своим влиянием, и добавил, что хотя я окажусь в опасности, если она посвятит короля в то, что я ей только что сказал, тем не менее я предоставляю ей свободу это сделать, если она сочтет это необходимым. Госпожа де Помпадур пообещала мне хранить все в глубокой тайне. Мы подождали короля, возвращающегося из церкви. Я оставил ее, оборвав слова благодарности, которые она высказывала мне от чистого сердца. Пока Стенвиль размышлял над тем, что он поторопился и, возможно, выдал тайну, которая ему не принадлежала, между королем и маркизой разворачивалась бурная сцена. Она сделала такой резкий выпад против него, что король был смущен, так как госпожа де Помпадур процитировала ему фразу из письма, показанного Стенвилю. Король, боявшийся всякой огласки по поводу его любовных дел, взъярился на госпожу де Шуазель Бопре. Он спешно велел привести ее к себе и приказал ей покинуть Фонтенбло в тот же вечер. Госпожа де Шуазель Бопре была вынуждена повиноваться. Она умерла в отсвете лет, произведя на свет ребенка несколько месяцев спустя. Госпожа де Помпадур пережила сильный испуг, но это приключение, в котором она была близка к гибели, принесло ей новые почести, которые в глазах Людовика, вероятно, были искуплением вины. По просьбе короля граф де Сен-Флорантен подал ему на подпись следующую грамоту. «Всего 12 октября 1752 года Его Величество Король, пребывая в Фонтенбло, пожелал оказать знаки особого уважения и почтения госпоже маркизе де Помпадур, отличив ее от прочих придворных дам. Его Величеству угодно, чтобы она пожизненно пользовалась теми же почестями, положением и местом и прочими преимуществами, что подобают герцогиням. В доказательство его воли она получает настоящую грамоту, которую поручено доставить мне, за подписью руки Его Величества и моей, советника и государственного секретаря, а также секретаря Министерства управления и финансов во исполнение королевского поручения. Во вторник 17 октября распространился слух о том, что новоиспеченная герцогиня будет представлена в 6 часов. Представление состоялось в 7:15, сообщает Люин. Впереди шла принцесса де Конти, позади госпожа де Страт и госпожа де Шуазель. Остальная церемония была такой же, как и при представлении ко двору. Однако было замечено, что дофин недоволен. Дочь приказчика Пуассона возвысилась до вершины сословной иерархии. Отныне она была неуязвима, и если не считать небольшого колебания в 1757 году, правила еще 12 лет, которые ей осталось прожить, чувствуя себя не только душой короля, но и французской политики.